Новый стартовый состав. Недавно собранную сборную Академии выбрали высококлассным соперником для мастер-классов. Огромная честь, думали все. Господин Фридрих не разделял этого воодушевления. Для формирования лучшего стартового состава обычных тренировочных матчей недостаточно, заявил он, распределив ребят и девочек по командам. Готовясь к мастер-классу, мы проведем несколько дружеских матчей с различными городскими клубами. «Вам необходима практика». Мальчишки и девчонки обрадовались. «Наконец-то!» — воскликнул Фите. «Играть только на тренировках. Полный отстой!» Все согласились. Яо не считал тренировки и тренировочные матчи отстоем, но играть против другой, настоящей команды какого-нибудь клуба, конечно, круче. Он с удовольствием вспоминал зимний турнир по футзалу, в котором они одержали победу. Но Яо волновало то, как именно господин Фридрих распределил их по командам на сегодняшний тренировочный матч. Его соперниками оказались Ясмина, Адаль, Навид, Йенс, Харуки, Саид, Мария Корлеоне, Наяра, Дария, Ивана и Кио. Яо быстро понял, что это лучшие игроки в академии. Его же господин Фридрих к их числу не относил. Они играли в категории U14. А по правилам немецкого футбольного союза проводить летучие замены, чтобы вся команда приняла участие в матче, разрешалось только в детском футболе, то есть ребятам из категории U11. В этой категории, в отличие от U14, Яо не боялся, что всю игру просидит без дела на скамейке запасных. Обе команды выстроились на поле. Господин Фридрих распределил сокомандников Яо по позициям и добавил: «Помни, Яо. Я хочу видеть тебя правым защитником». «Еще это», — сердито подумал Яо. Ему даже не дали показать, на что он способен на своей любимой позиции. Вдруг к нему подскочил Фита и прошептал на ухо: «Это отличный шанс попасть в стартовый состав, Яо». Фита тоже заметил, что лучшие игроки вошли в первую команду. Яо уже подметил, что он сам все еще находится во второй. «Почему?» — не понял он. «Все логично», — фыркнул Фита. «Тренер ставит тебя на новую позицию. Он хочет оценить, как ты покажешь себя против лучших нападающих, поэтому определил тебя во вторую команду, чтобы ты играл против первой». «Яо, такое даже в голову не пришло». «Думаешь, это логично?» — повторил Фита. «Все остальные в этой команде играют на привычных позициях. Ребята из первой лучше нас. Правого нападающего в стартовом составе у тренера Фридриха нет». «В первой команде на этой позиции играет Йенс. Он хорош», — возразил Яо. Фите постучал пальцем по лбу. «Используй свою умную головушку. Йенсу 14 лет. Он слишком взрослый, чтобы играть против клубных команд. Им просто заткнули дыру на время тренировки». «И то верно. Об этом Яо совсем не подумал». «Все сходится», — обрадовался он. «Ты прав». «Конечно, я прав», — подтвердил Фите. «Как всегда». Раздался свисток. Теперь Яо взглянул на игру совсем другими глазами. Он горел решимостью выложиться на полную, чтобы впечатлить тренера. Атака первой команды началась с левого фланга. Это его сторона, правого защитника. Адаль быстро бежал с мячом, держа его близко к ногам. После ухода Али из академии Яо считал лучшим игроком именно его. Быстрый как пуля, а еще отличный дриблер. И Адаль собирался в очередной раз это доказать. Мария Корлеоне маячила слева, чтобы разыграть с ним двойной пас. Тогда у Яо не осталось бы ни единого шанса перехватить мяч. Но Адаль считал, что без проблем обойдет Яо. Пробежав вдоль внешней линии, он поравнялся с Яо, который бросился к нему. Адаль сделал два переступа, молниеносно перехватил мяч левой ногой и хотел промчаться мимо. Как бы не так. Яо подгадал момент, сделал подкат, выбив у Адаля мяч, и упал. Споткнувшись, Адаль тоже кувырком полетел на землю. Сев, Яо увидел, как мяч медленно катился к внешней линии. «Я его поймаю!» Яо со всех ног припустил к мячу и сделал длинный пас вдоль внешней линии прямо Фите, стоявшему впереди. «Очень хорошо!» — похвалил тренер Фридрих, наблюдавший за игрой на краю поля. «Правда? Он говорит обо мне?» — не верил Яо. «О боже, Адаль!» — разозлилась Мария Корлеоне. «Надо было разыграть двойной пас!» Она сыпала итальянскими словами, по звучанию напоминавшими проклятие и ругательство. Адаль отмахнулся. Тем временем Фите ударил по мячу. Получился настоящий сухой лист. Он пролетел аккуратно над Юсуфом, которому осталось лишь подставить голову. 1-0 в пользу второй команды. Ребята, ликуя, устроили кучу малу. Воспользовавшись возможностью, Фите похвалил Яо. «Подкат супер и пас классный. Давай в том же духе, Яо». Яо сиял от счастья. Он вдруг почувствовал, что тренер прав. Наверное, из него и правда получится хороший правый защитник. Но хороший защитник должен демонстрировать свои умения и в нападении. Как, например, Ларс, игравший в первой команде. Он начал следующую атаку, сделав пас Марии Корлеоне в центр поля. Та все еще злилась на Адаля, поэтому передала мяч на другую сторону, правому флангу первой команды, довольно далеко от Яо. Вновь получив мяч, Ларс сделал то, что не удалось Адалю. Он обыграл центрального защитника Харуки и выполнил пас с навесом. Мяч приземлился на линию пенальти, где уже ждал Саид. Получив передачу, Саид пробил по воротам. У стоявшего на воротах Макса не было бы шансов, если бы мяч со скоростью пушечного ядра не полетел прямо в него. Макс невольно вскинул зажатые кулаки, чтобы защитить лицо. Он отбил мяч, но из-за огромной силы удара сам упал в ворота. Мяч приземлился на штрафную площадь, аккурат перед Яо, который пнул его подальше от ворот прежде, чем Адаль успел сделать перехват. «Молодец, Макс, хорошо отбил!» — похвалил господин Фридрих вратаря, который барахтался в сетке, будто пойманная рыба. «Прекрасная реакция, Яо!» Яо светился от гордости. Тренер похвалил его дважды. Мария Корлеоне продолжала ругаться на Адаля. «Чувак, ты слишком медленный!» «Я!» — возмутился Адаль. «Слышь ты, хромая утка, я самый быстрый на поле!» Раздался пронзительный свист. Господин Фридрих остановил игру. «Так не пойдет», — он указал на Марию и Адаля. «Вы в одной команде, должны не ругаться, а помогать друг другу». «Но...» — хотела возразить Мария. Господин Фридрих не дал ей и слова вымолвить. «Вам понятно?» «Сиек яро». «Да, ясно», — пробормотала Мария Корлеоне. Ее настроение немного улучшилось, когда незадолго до перемены сторон ей удалось сравнять счет с помощью обманного паса пяткой. «Это было гениально», — восхитился Макс, хотя как вратарь, конечно, злился, что пропустил гол. Они играли два тайма по 10 минут. Команда Яо проиграла со счетом 1-3, но свой правый фланг он защищал безупречно. Адаль забить так и не смог, а второй команде не удалось реализовать кросс, чтобы мяч попал в ворота. В большинстве случаев Яо успешно отражал сильные передачи Адаля с фланга и его сольные проходы. Адаль один или два раза пытался сыграть двойной пас Марии Корлеоне, но на помощь Яо пришел Харуки. Тренер все это видел. «Отличная работа, Яо!» — похвалил он его в раздевалке после игры. «Я же говорил, что ты отличный правый защитник. У тебя получилось сделать несколько хороших кроссов. Думаю, ты пригодишься первой команде». Яо торопливо закивал и смущенно выдавил. «Спасибо». «Ну, а что думаешь ты?» — продолжил господин Фридрих. «Готов играть на правом фланге?» «Конечно», — пролепетал Яо. «Конечно, я и дальше буду играть на позиции атакующего полузащитника», — хотел сказать он, но прикусил язык. «Лучше быть правым защитником и постоянным игроком в первой команде, чем атакующим полузащитником сидеть на скамейке запасных или играть во второй команде». Господин Фридрих довольно улыбнулся и пошел к девочкам. «Наверное, хочет поговорить с Марией Корлеоне», — предположил про себя Яо. Едва тренер ушел достаточно далеко и больше не мог их слышать, Фите подскочил к Яо. «Я же говорил, что тебя возьмут в первую команду как правого нападающего!» «Ага», — кивнул Яо. «Спасибо за поддержку и советы». «Брось», — отмахнулся Фите. «Благодаря тебе и Харуке в первой команде играет половина нашей комнаты. Мы с Максом очень вами гордимся». «Что, серьезно?» — робко спросил Яо. «Конечно!» — заверил его Фита, дружески хлопнув по плечу. «Спасибо!» — пискнул Яо, залившись краской. «Ты тоже обязательно войдешь в стартовый состав».